Тем временем Теодор был подвергнут принудительному перемещению и упал в неизвестном месте. Перед его глазами была кромешная тьма. Те мгновенно активировал свет, но темная мана, плавающая в воздухе, уменьшала его яркость меньше, чем до половины. Тем не менее, тусклое освещение было лучше, чем ничего. Тя невольно сглотнул, увидев, куда он попал. Это место, оно было достаточно замкнутым. В лучшем случае его можно было сравнить с одной из аудиторий Академии. Тем не менее, в нем совершенно не было окон, и оно казалось полностью закрытым. Окруженный темно-красными стенами, Тя не видел ни единого способа покинуть это помещение. Единственным, что говорило ему о том, что это за место, был красный кристалл в самом его центре. Это была основная комната, сердце самого подземелья. Однако, вместо того, чтобы удивиться тому, что он был перемещен в основную комнату, Тя больше был ошеломлен идентичностью красного кристалла, который был ничем иным, как ядром подземелья. Из красного кристалла исходило огромное количество черной магической силы. Это была запечатанная жизнь старшего лича, его сосуд жизни. Он спрятал свое сердце в сердце подземелья. Вот как он смог использовать пространственную трансформацию. Сосуд жизни. Это был источник жизни, в котором лич запечатал свою душу. В отличие от обычных личей, погибавших после уничтожения их тел, старший лич не умирал вне зависимости от того, что с ним происходило. Даже если бы его кости были превращены в пепел и выброшены в жерло вулкана, в конечном итоге он все равно бы восстановился. Именно сосуд жизни был причиной того, почему два мага, Тя и Сильвия, отчаялись, осознав, что их противником был никто иной, как старший лич. На самом деле не было причин бояться старшего лича, за исключением того, что он прятал свою жизнь за пределами своего тела. Рассматривая это с точки зрения человеческой физиологии, это было как вытащить сердце из груди и укрыть его в самом потаенном месте. Но неужели старший лич настолько боялся комбинации из трех человек, что ошибся, раскрыв свою собственную слабость? Однако причина оказалась куда проще. Полыхающий снаряд. Когда активация заклинания 4-го круга была завершена, из руки Теодора выплыло клубящееся пламя. Это был массивный огненный шар, который мог разрушить целую скалу и отправить на тот свет даже троллей, славящихся своей регенерацией. Мощнейшая атака, которую почитали все без исключения маги Красной Башни, метнулась к красному кристаллу. Стремительный огненный шар должен был превращать в пепел все, до чего дотрагивался. Однако, как только он приблизился к сосуду жизни, то попросту бесследно исчез. Несмотря на то, что Тя ожидал чего-то подобного, он с мрачным выражением лица пробормотал: «Проклятие! Именно эта таинственная защита стала причиной такого поступка старшего лича. Она аннулировала все атаки ниже определенного уровня. Согласно историческим сводкам, против подобного могла сработать лишь аура мастера меча или огневая мощь мага 7-го круга. Другими словами, Теодор Миллер не имел никаких средств для его уничтожения. Вернуться к остальным — это будет трудно сделать. Я не знаю направления, и мне придет конец, если я начну пробиваться сквозь стену, и на меня рухнет потолок. Его группа умрет, если он не сможет преодолеть защиту сосуда жизни. Однако было слишком рискованно создавать проход, разрушая стену. Тя находился в ситуации, когда он совершенно не знал, в каком направлении находятся его компаньоны, и он не знал, как глубоко он провалился. Скорее всего, он попросту помрет от истощения, когда потратит всю свою магическую силу. Вот почему старший лич запер его здесь. Ну что, попробовать последний способ? Здравый смысл подсказывал, что не было ни единого способа выбраться из этого затруднительного положения. Тя не мог убежать отсюда и не мог разрушить сосуд жизни. Тя вспомнил, как он сражался на турнире, и пришел к определенному выводу. Если я сконцентрирую всю оставшуюся магическую силу и пожертвую одной из своих рук, чтобы сгенерировать достаточно мощную магическую ракету, то она, вероятно, сможет прорваться сквозь защиту сосуда жизни. Синий свет покрыл руку Тя, и его кровеносные сосуды начали лопаться, когда он сосредоточился на генерации магической силы, выходящей за пределы его возможностей. Этого удара должно хватить, чтобы пробить защиту 6-го круга. Таким образом, он попытался воссоздать силу, содержащуюся в магической ракете, которую использовал сам Альфред Беллантис. Он мог потерять правую руку, но разве это было не лучше, чем смерть? Именно в этот момент, в его голове всплыл обрывок разговора, и собранная магическая сила тут же рассеялась. Тем не менее, нежить лишь движется благодаря магии. Она не состоит из маны и не является вместилищем мудрости. Это были слова Глоттани. Но о чем еще оно говорило? Есть некоторые исключения, но разум Теодора начал работать еще быстрее. Глоттани не могло есть зомби и упырей, но в то же время с удовольствием поедало призраков. В чем же была разница? В присутствии или отсутствии плоти? Нет, дело не в этом. Если бы все было так, то гримуар мог бы есть и духов. Однако Глоттани никогда не проявляла интереса к Митре. Значит, условие должно было звучать примерно так. Имеется ли в этом магическая сила или мудрость? Неужели сосуд жизни, содержавший бессмертие старшего лича, вполне должен был соответствовать этому условию? Тя бессознательно сделал несколько шагов вперед и поднял левую руку. Сосуд жизни был сформирован совсем недавно и еще не обладал способностью перехватывать любые приближающиеся объекты. И эта особенность должна была стать для лича смертельным ядом. Сожитель левой руки Тя, истинный хищник, почуял свою добычу и вытянул язык. Оценка. И Глоттани не обманула ожиданий Теодора. Плюс 13 сосуд жизни Джованни. Тип. Магическое приспособление. Это печать, созданная злобным разумом. В сосуде содержится душа Джованни, развращенного черной магией. Печать защищена отрицательным ресурсным контрактом. Он нивелирует все атаки ниже определенного уровня и предотвращает использование на цели пространственных заклинаний. Пока существует эта печать, Джованни будет отчасти бессмертен. Класс предмета. Сокровище. При поглощении предмета вы получите большое количество магической силы. При поглощении предмета будут получены некоторые знания и мастерство Джованни. Время переваривания предмета – 3 суток. При поглощении, между вами и, сформируются враждебные отношения. После редких и драгоценных предметов появилось нечто с классом сокровища. Тот факт, что оценка Глоттани сработала как надо, свидетельствовала о пригодности сосуда для питания. Тя быстро осознал этот факт и скомандовал: «Съешь его прямо сейчас». У него не было иного выбора, кроме как скормить его Глоттани. Рэндальф и Сильвия сражались с могущественным личем без него, и если он не поторопится, то его товарищи могут оказаться в необратимой ситуации. Возможно, почувствовав тревогу своего владельца, язык метнулся вперед с куда большей скоростью, чем обычно, а затем он быстро проглотил кристалл. Чавк. В тот момент, когда сосуд жизни старшего лича был съеден, вы поглотили сосуд жизни Джованни. Предмет обладает огромным количеством магической силы. Вы поглотили некоторые знания и мастерство чернокнижника Джованни. Полное переваривание предмета займет 3 суток. Некто неизвестный заинтересовался вашим существованием. 1. Дуллахан. Даллахан – злобный дух в ирландской мифологии, представляющий собой чудовищного безголового всадника. Согласно легендам, Даллахан – всадник без головы, верхом, как правило, на черном коне, несущий свою голову под мышкой. Глаза на этой голове маленькие, черные и постоянно снуют туда-сюда, словно мухи, а рот растянут до ушей в отвратительной усмешке. Плоть на голове по цвету и консистенции напоминает заплесневелый сыр. В качестве кнута Дуллахан пользуется человеческим позвоночником. Иногда его конь запряжен в крытую повозку, увешанную всевозможными атрибутами смерти. Снаружи висят черепа с горящими глазницами, освещающие ему путь, спицы колес изготовлены из бедренных костей, а обшивка повозки сделана из изъеденного червями погребального савана или высушенной человеческой кожи. Когда Даллахан останавливает своего коня, это означает, что кого-то ждет смерть. Дух громко выкрикивает имя, после чего человек сразу же умирает. Согласно ирландским поверьям, от Даллахана нельзя защититься какими-либо препятствиями, любые ворота и двери открываются перед ним. Даллахан также не выносит, когда за ним следят. Он может облить шпионящего за ним миской с кровью, что означает, что этот человек скоро умрет, или даже хлестнуть любопытного по глазам. Однако Даллахан очень боится золота, и даже небольшого прикосновения к нему этим металлом достаточно, чтобы прогнать его. 2. Банши или Бенши, англ, Баншие Бенни Атырл, Бианестхе Бенни, женщина из Ши, в ирландском фольклоре и у жителей Горной Шотландии, особая разновидность фири, опекающих старинные роды, принимает различные облики, от уродливой старухи до бледной красавицы, обычно ходит крадучись среди деревьев, либо летает, издает пронзительные вопли, в которых будто сливаются крики диких гусей, рыдания ребенка и волчий вой, оплакивая смерть кого-либо из членов рода. Глава 50. Это съедобно. Часть 2. В то время, как Блактони достался настоящий джекпот, силы Сильвии и Рэндольфа медленно подходили к концу. Эта нежить обладала колоссальной мощью и недаром звалась Старшим Личем. Погибель. Во все стороны начала распространяться черная магия, превращая в гниль все, с чем соприкасалась, вне зависимости от того, было это органическим веществом или же нет. Земля превратилась в компост, а воздух стал ядовитым паром, разрушавшим легкие. Подобный уровень загрязнения не могли перенести даже те, кто всю жизнь практиковался в ауре. Также было завершено заклинание 6 го-круга, поглощение жизни. Старший лич, высшая форма нежити, был бессмертным, и применять против него магию 5 го-круга было попросту бессмысленно. Отчаянно рванув в сторону, Сильвии удалось среагировать на эту атаку. Заморозка. Воздух и земля застыли, остановив загрязнение. Высокоскоростная заморозка была вызвана артефактом посох морозного Джека. Тем не менее, если бы не ее выдающаяся чувствительность, то повреждений было бы не избежать. Другие маги уже достигли бы своих пределов, но у нее оставалось еще около 3% магической силы. Ух, ух. Ее волосы прилипли к взмокшему лицу, создавая тем самым неприглядный вид. Рассерженная Сильвия вытерла с лица пот и посмотрела на плавающие перед ней белые кости. Возможности ее оппонента были в несколько раз выше ее собственных. Количество магической силы и скорость активации заклинаний тоже не отставали. Вдобавок бессмертие. Другими словами, Сильвия попросту не могла одержать над ним верх. Схожая ситуация была и у Рэндольфа, который сражался поблизости. Дзынь-дзынь. Пара клинков столкнулась с другими двумя мечами, вызвав тем самым сноп искр. Лезвия мечей двигались быстрее скорости звука. Левый клинок Рэндольфа рубанул в плечо противника, в то время как рыцарь-скелет оставил рану на шее наемника. Из-за непрерывных ударов вокруг двух мечников поднялась настоящая вьюга из песка и пыли. Рыцарь был всего лишь скелетом, а потому, после того, как он стал нежитью, его фехтование начало испытывать недостатки в гибкости, чем не преминул воспользоваться Рэндольф. Однако это не меняло того факта, что рыцарь-скелет был суровым противником. Проклятый мешок с костями, выругался наемник, заблокировав сразу 3 удара рыцаря-скелета. Дунэнне. Под мощнейшим давлением мечей, Рэндольф был вынужден отступить на несколько шагов. Это была идеальная контратака, достойная занесения в учебники по фехтованию. Если бы его противник не был нежитью, то Рэндольф уже 10 раз лишился бы своей головы. Тем не менее, я нашел одну брешь, которой можно воспользоваться. Скелет использовал стиль, изобретенный уже более 100 лет назад, а потому Рэндольф сразу же подмечал даже самые небольшие лазейки, которые можно было использовать. «Юная леди», — раздался голос Рэндольфа. Он использовал особый прием, благодаря которому его голос был слышен лишь ей одной. «Используй самую мощную технику, которая у тебя есть». Не дожидаясь реакции Сильвии, Рэндольф сосредоточился на своих двух мечах. И вот, впервые за эту битву скелет был отброшен назад с помощью одной лишь чистой силы. В кратчайший промежуток времени мощь, с которой атаковал Рэндольф, существенно изменилась. «Разве я когда-то делал нечто подобное? Если какая-то техника была утрачена 100 лет назад, то по прошествии 100 лет ее вполне можно было считать новой». В тот момент, когда его стойка изменилась, а осанка приняла необычное положение, его тело раскрылось. Это была ошибка, которую Рэндольф ни за что не допустил бы, будь его противник живым существом. Он использовал прием, который его семья не практиковала уже более века. Сейчас, 2 меча Рэндольфа были похожи на 2 клыка, стремящиеся к своей добыче. Гру-ру-ру-ру. По лезвиям его клинков, ускорившихся до своей максимальной скорости, прошли трещины, из которых начал вытекать свет. Подобно тому, как молния ударялась в небо, 2 меча, окутанные аурой, врезались в верхнюю часть черепа рыцаря. Удар вызвал мощнейшую ударную волну, отбросившую рыцаря-скелета прямиком в старшего лича. Что это? Увидев столь неожиданный поворот событий, лич замер, перестав читать слова своего заклинания. Если он закончит его, то своими руками уничтожит драгоценный труп. Прямо сейчас это был просто рыцарь-скелет, но в то же время он представлял собой ценный материал, который когда-нибудь мог быть превращен в рыцаря смерти. Пока лич колебался, холод усилился. «Мастер холода, Эмир, взываю к тебе». Это было последнее заклинание, которое Сильвия применила в финальном матче турнира, однако его полнота и сила значительно возросли. Старший лич с опозданием заметил движение магической силы, но рыцарь-скелет, врезавшийся в него, помешал ему избежать этой атаки. В этот же момент магия Сильвии была завершена. Малая сила, вьюга. Два мертвеца были поглощены страшным вихрем. Вжу-вжу-вжу-вжу. Застыла не только земля, но даже влага в воздухе. Даже черная магия не могла противостоять этому подавляющему холоду. Рыцарь-скелет превратился в статую, размахивающую мечами, а череп старшего лича начал покрываться полупрозрачной корочкой льда. В каком-то смысле это была лучшая атака за весь поединок. Однако сосуд жизни не был уничтожен, а значит старший лич все еще был в безопасности. Если так, то использование ледяной магии, которая ограничивала свободу его перемещения, было самым эффективным решением. В мгновение ока посреди комнаты выросла огромная стена льда. Впечатляет. Твои навыки действительно превосходны, девушка из синей башни. Однако нельзя было сказать, что лича испугало это заклинание. Несмотря на то, что некромант оказался в ледяной ловушке, он все еще выглядел более чем спокойно. Не было ни единого способа, позволяющего уничтожить его бессмертие. Результат боя был предрешен с самого его начала, и эта битва была всего лишь способом его достижения. Тем не менее, ты не избежишь смерти. В тот момент, когда твоя магическая сила иссякнет, и этот лед растворится, вам обоим наступит конец. Ох, да сколько можно гавкать, пробормотал Рэндальф, опустив свои мечи. Он знал, что это битва, в которой нельзя победить, и результат был бы тем же, даже если бы здесь присутствовала троица в полном составе. Пока сосуд жизни оставался в безопасности, это была всего лишь бессмысленная борьба. И вот, магия Сильви, поддерживающая лед, достигла своего предела. Хаэр-хаэр-хаэр-хаэр. Ледяная стена, сковывающая двух мертвецов, начала трескаться. Когда магическая сила Сильвии иссякла, холодный воздух начал теплеть. Мелкие трещины распространялись все шире и шире, и вскоре ледяная ловушка рассыпалась, высвободив двух скелетов. Это конец. С этого момента вы станете слугами и будете вечно служить великой смерти. Сильвия и Рэндальф не могли не сопротивляться своему противнику, не сбежать. Два человека просто стояли на своих местах, глядя, как черная магия старшего лича вызвала волну тумана. Эта противоестественная сила могла мгновенно поглотить жизнь любого живого человека. Всего несколько секунд и Рэндальф должен был стать еще одним рыцарем-скелетом, а Сильвия – баньши. Но в этот момент откуда-то издалека раздался какой-то неприятный звук. Чавк, туман остановился, а из черепа вырвался удивленный звук. Угмем, что это? Звук сопровождался странным чувством потери. Казалось, что-то исчезло из его тела, а голову защекотала необъяснимая пустота. Душа хозяина гримуара, человека по имени Джованни, оказалась в чьем-то желудке. Лич мучился недолго. Он бесшумно извивался, с каждой долей секунды безвозвратно теряя свою душу. Кости рухнули на пол, а связывающая их магическая сила рассеялась. Сильвия и Рэндальф смотрели, как бессмертное существо превратилось в пепел. Это был роковой конец старшего лича, Джованни. Шаэр, шаэр, шаэр, шаэр. Застывшие компаньоны безучастно смотрели на кучку пепла. Вопрос победы или поражения был решен в том месте, о существовании которого они даже не догадывались. В желудке гримуара, подземелье, потерявшее свое ядро, должно было исчезнуть. И вот, в полном соответствии с этим принципом, подземелье, созданное старшим личем, начало возвращаться к своей первоначальной форме. Оно становилось небольшой пещерой в несколько метров шириной и в пару сотен метров глубиной. Центральная комната, в которую был помещен Теодор, тоже не была исключением. Гру-гру-гру-гру. Земля задрожала, и все вернулось в свое исходное состояние. Расширенные стены, причудливые скульптуры и почва, загрязненная черной магией, восстановили свою первоначальную жизнеспособность. Центральная комната также вернула свои очертания. Теперь она выглядела как каменный зал. Оглядевшись, Теодор тут же осознал данный факт. Это и вправду та самая комната, о которой писалось в отчете. Сам себе кивнул Теа, глядя на антиквариат и обрывки пергамента, лежащие на земле. Согласно докладу Джованни, он нашел комнату, полную сокровищ, включая реликвии Рэндальфа. Однако здесь нет ничего похожего на мечи. Возможно, они где-то еще. Позиционирование предметов могло измениться после того, как здесь появилось, а затем исчезло подземелье. Теа быстро спрятал антиквариат в пространственный карман, после чего вышел из комнаты, намереваясь присоединиться к остальным. Нет, правильнее было сказать, что он пытался выйти. Ву-ух, ощущая позади себя жуткое присутствие, Тео машинально прыгнул вперед, разрывая дистанцию. Он оказался всего в шаге от чего-то ужасного, жаждущего поглотить его душу. Тео быстро осмотрелся и увидел книгу, окутанную тьмой. И эта книга тянула к нему свои черные цепи. «Гримуар!» — закричал шокированный Тео, как тут же в его ладони открылась дыра. «Ху-ху-ху, ты нашел его, а теперь предоставь это мне, пользователь!» Голос Глоттани, который, как правило, был начисто лишен эмоций, теперь же был наполнен какой-то жестокой радостью. Язык пули вылетел вперед, схватил черный гримуар и стукнул его о землю. Свеженький попался. Глоттани проигнорировала жуткий крик, исходящий от гримуара, и продолжила бить книгу. Гримуар был похож на муху, пойманную жабой. Иногда из книги начинала просачиваться тьма, но язык Глоттани игнорировал все неприятные ощущения и продолжал настойчиво лупить гримуара о землю. Атаки Глоттани оказались эффективными, и тьма постепенно сошла на нет. Это было похоже на то, как если бы какой-то человек был избит головой об асфальт. Тя, который был невольным свидетелем этой сцены, было даже жаль гримуар. Гримуару досталось около 30 ударов, и он обессиленно рухнул на землю. Каков наглец, захотел взять под свой контроль моего пользователя. Лучше бы ты вселился в первого попавшегося гоблина и убежал куда подальше, усмехнулась Глоттани, явно довольная собой. Основываясь на его шутке, черный гримуар, казалось, собирался украсть тело Тиа и использовать его в качестве новой оболочки. Гримуар признал поражение и, подтаскиваемый к Глоттани, стал похож на кусок еды. Подобно тому, как зверь ставил лапу на поверженную добычу, Глоттани разместила свой язык на обложке гримуара. В то же время в голове Тиа вспыхнула информация о гримуаре. Поклонение смерти. В этом гримуаре содержится душа легендарного чернокнижника, Джерима. Будучи некромантом 9 Го-круга, который встал на сторону демонов и пошел войной на все человечество, Джерим украдет тело любого существа, которое прочитает гримуар, и превратит его в нежить. Он мечтает о полном воскрешении, поскольку его душа мучается в бездне. Класс предмета – легендарный. При поглощении предмета с низкой вероятностью будут поглощены 50-100% способностей, которыми обладал чернокнижник Джерим. Отрицательное измерение и нежить, подконтрольное Джериму, также будут принадлежать вам. При поглощении предмета с высокой вероятностью чернокнижник Джерим уничтожит ваше тело. Чтобы предотвратить эту возможность, разблокируйте одну из печатей Глоттани или увеличьте свои достижения. 9 Го-круг, шокированно воскликнул Тиа, увидев эту цифру. Волшебники 9 Го-круга, достигшие вершины магии, исчезли с континента почти 1000 лет назад. Даже 8 Го-круга достигли лишь мастер Синей башни и мастер Красной башни, что уже ставило их выше любого другого человека. Также именно они были причиной того, что королевство Милтар было в состоянии конкурировать с гигантской империей Андреас, которая превосходила их по размеру и силе. Однако, 9 Го-круг, если бы вновь появился маг 9 Го-круга, то он бы в одиночку смог повелевать всем континентом. Но, увы, совет, написанный в разъяснении к блюду, подавил его жадность. «Эй, ты не можешь есть его сейчас. Может, проверим? Это очень редкий случай. Разве возможность стать магом 9 Го-круга не стоит целой жизни? Не говори глупостей». Исходя из полученной информации, Тиа понял, что если бы у Глоттани не было никаких гарантированных возможностей совладать с Джеримом, то она бы и не предупреждала об этом Тиа. Возможно, у нее был какой-то особый способ поглотить эту книгу или подавить ее. Эта мысль заставила Тиа открыть рот и спросить: «Ты, у тебя есть способ справиться с этим гримуаром?» И да, и нет. Это был весьма смутный ответ, но и его было достаточно. Концентрация Тиа достигла пика, и он быстро нашел ответ. Накормить его пространственным карманом и распечатать скрытую функцию. Именно по этой причине Глоттани дала Тиа подсказку, не запросив за это ничего взамен. Скрытая функция. Верно, Тиа мог лишь представить себе это наяву, но рот Глоттани в этот момент, казалось, дернулся. «Я больше не могу отвечать. Ах, и еще, я могу удерживать эту книгу всего лишь 5 минут. Это просто дополнительная информация, так что не волнуйся. Вот же проклятое существо». Это был дьявольский, но в то же время соблазнительный ответ. Если Тиа не разблокирует скрытую функцию, то не сможет подавить книгу. А как только время выйдет, гримуар вырвется из схватки Глоттани и найдет себе другого хозяина. В свою очередь, Это приведет к появлению нового старшего лича, причем, возможно, еще более мощного, что вызовет беспрецедентную катастрофу. Таким образом, черный гримуар был источником такой опасности, что у него попросту не было времени беспокоиться о ценности пространственного кармана. В конце концов, правая рука Тя потянулась за пазуху. Глава 51. Это съедобно. Часть 3. Пространственный карман. Это предмет, который я позаимствовал у своего учителя, но в данной ситуации у меня нет ни одного другого варианта, который позволил бы мне его сберечь. Скармливание его глоттоне не считалось бы потерей или продажей. Подобно магическим книгам, съеденный пространственный карман не оставил бы после себя ни малейшего следа. А в качестве оправдания Тя мог сослаться на то, что предмет был разрушен во время битвы со старшим личем. Так или иначе, если он оставит гримуар здесь, то рано или поздно появится второй или даже третий Джованни. Меньше чем за 2 месяца маг 5 Го-круга был преобразован в старшего лича 6 Го-круга. Если же новый хозяин получит полгода или год, то вполне сможет переродиться в такую легендарную нежить, как Архилич. А масштабы подобной трагедии таковы, что ими пришлось бы заниматься уже всему континенту, а не отдельно взятому королевству. Более того, Тя не был уверен, что гримуар не будет на него держать обиды. Задумавшись, Теодор принял окончательное решение. Глоттони. Что? Что произойдет с содержимым пространственного кармана, если он будет съеден? Не беспокойся. Оно не исчезнет, радостным тоном ответил его гримуар. Это неоднозначный ответ. Но, ух, тут уже ничего не поделаешь. Тя положил пространственный карман на землю. Ему было до сих пор трудно поверить, это нечто, напоминающее кошелек из потертой ткани и ржавых пластин, стоило сотни золотых. Этот редкий и роскошный предмет стал бы целью любого уважающего себя вора. Теодор еще немного поколебался, после чего позволил артефакту проглотить целое состояние. Ешь давай. Ладошка проглотила пространственный карман еще до того, как Тя даже закончил говорить. Вы поглотили пространственный карман. Ошибка. После поедания магической сущности произошел неизвестный феномен. Обнаружена скрытая функция глоттони. Пользователь должен ознакомиться с информацией, описывающей новую функцию гримуара. Данная способность работает стабильно вне зависимости от ранга гримуара. Гримуар глоттони. Ранг Е. После поглощения пространственного кармана активировалась одна из скрытых функций глоттони. Теперь гримуар имеет место для хранения добычи, которую не может переварить. Предыдущие владельцы хранили с ее помощью свое имущество и называли ее инвентарем. Как текущий владелец гримуара, вы можете переименовать ее. Гримуар находится в неполноценном состоянии. Большинство функций запечатано. Один раз в день он будет просыпаться, чтобы утолить голод. Сразу же после насыщения он ответит на один ваш вопрос. Способности, которые он поглощает, будут переданы его хозяину. Гримуар извлекает сущности с съеденных книг или предметов. Чем выше понимание хозяина гримуара о книге или предмете, тем выше эффективность. Поглощает магическую силу предмета, в котором она содержится. Активирована функция запоминания. Активирована функция инвентаря. Тя молча прочитал предоставленную ему информацию, после чего спросил. Инвентарь, значит, это разновидность пространственной магии хранения. И если он обладает той же функцией, что и обычный пространственный карман, тогда его не обязательно было есть. Разве ты не специально подтолкнул меня на это? Пользователь, я не занимаюсь подобными вещами. Это был разумный вопрос, но Глоттони ответила довольно холодно. Казалось, что гримуар недоволен тем, что его сравнивают с простым артефактом. А это означало лишь одно, пространственный карман должен быть намного хуже инвентаря Глоттони. Ты не можешь хранить гримуар в пространственном кармане. Ну, какое-то время тебе удалось бы там его продержать, но, очнувшись, он сумел бы выбраться из пространства твоего кармана. Значит, с инвентарем такое не произойдет, верно? Инвентарь представляет собой пространственную сущность, которая существует во мне и отличается от других пространств. Не имея возможности выходить за пределы измерений, гримуар не сможет сбежать никаким из доступных способов. Если так, то история и вправду менялась. Это было измерение, которое могло блокировать даже прыжок гримуара в пространстве. Приобретение подобной способности определенно стоило жертвы в виде съеденного пространственного кармана. Кроме того, места для хранения в инвентаре было куда больше, чем в пространственном кармане, потому Теодору больше ни к чему было придраться. Закончив разговор, Тя посмотрел на книгу, лежащую на земле. «Выжжешь?» Книга была окутана слабой темной дымкой, испуская зловещую вибрацию. Это было наследие легендарного чернокнижника. Однако этот маг, очевидно, даже не ожидал встретить такого хищника, как Глоттони. До встречи с Глоттони Теодор даже представить себе не мог гримуар, который питался другими гримуарами. «Ну, я всегда считал, что удача обходит меня стороной», – пробормотал Тя и протянул левую руку по направлению к земле. Чавк. Таким образом, гримуар поклонения смерти сразу же оказался в инвентаре, откуда он уже не мог выбраться. В комнате больше не осталось ценных предметов, и Тя не знал, когда разрушится пещера, которой пришлось пройти через столь серьезные изменения. Также ему необходимо было найти своих товарищей, от которых он был отделен. За время его отсутствия с ними могло произойти что угодно. Тем не менее, именно они нашли Теодора, а не наоборот. Тя. Раздался звонкий голос, сопровождаемый шорохом порванной мантии. Покачиваясь, Сильвия подбежала к Тя и обняла его. Сильвия, слегка ошарашенно произнес Тя. Ты жив, работодатель. Кажется, ты выглядишь намного лучше нас, а, капитан Рэндальф. Подошедший следом за девушкой Рэндальф хлопнул его по плечу. Его товарищи не думали, что он будет так хорошо выглядеть после того, как лич растворит его в пространстве. Если как следует задуматься об этом, то факт того, что всем троим удалось остаться целыми и невредимыми, был и вправду удивительным. В то время как двум людям удалось пережить битву со старшим личем, Теодор смог уничтожить его. Тем временем Тя заметил, что в экипировке Рэндальфа что-то изменилось. Похоже, ты все-таки нашел их. О, ты заметил, несмотря на обильное количество ран по всему телу, Рэндальф рассмеялся, словно ребенок, и дотронулся до своих мечей. Для мечника клинок был похож на продолжение его руки, и мечи Рэндальфа для него не были исключением. Наемник хотел было похвастаться своей обновкой, но не успел. Ру-ду-ду-ду. Раздался грохот, и пещера начала мелко дрожать. После исчезновения подземелья, пещера начала рушиться. Троица переглянулась и побежала к выходу, не произнеся больше ни слова. Перед тем, как поздравлять друг друга с победой над личем, им нужно было еще благополучно выбраться из пещеры. Таким образом, владения Миллеров были спасены. Как только старший лич пал, вся нежить превратилась в пепел. Мертвецы, берущие силы из гримуара, больше не могли оставаться в этом мире. Некоторые существа, которые не были созданы напрямую, как, например, призраки, были принудительно возвращены в отрицательное измерение. В свою очередь, трупы, которые были воскрешены в качестве нежити, никуда не делись, и жителям предстояла собственноручная уборка гнилой плоти. Как только эти земли наконец обрели мир и спокойствие, жители деревни устроили небольшой фестиваль, посвященный спасению от катастрофы. Жена мельника, Бикки, распахнула двери своего склада. Альберт из кондитерского цеха разжег свои печи. Хозяин таверны, Стивен, выкатил бочки с вином. Совсем немного времени в жизни наемников посвящено вину, досугу и деньгам, а потому жители не могли лишить их радости немного повеселиться. Однако был один человек, у которого никак не получилось вписаться в эту жизнерадостную атмосферу. Ху-у-у. Из уст Теодора вышел глубокий вздох, когда он вспомнил недавние события. Их победа была связана исключительно с удачей. Если бы он принял неправильное решение, то не смог бы сберечь не только собственную жизнь, но и весь свой родной город. А потому он не мог веселиться и танцевать под луной, как остальные жители. У меня недостаточно сил. Нет, мне не хватает времени. Было несколько средств, которые он мог использовать, чтобы стать сильнее. С магической ракетой Альфреда и функцией запоминания Тя мог быть в несколько раз сильнее любого другого мага его уровня. Но он совсем не ожидал, что произойдет такая ситуация, как с сосудом жизни. Он понятия не имел, с чем ему придется столкнуться, и не был к этому готов. А если он будет продолжать надеяться на удачу, то однажды это его убьет. Таким образом, вместо того, чтобы наслаждаться победой, Тя ломал себе голову над тем, чего же ему не хватало. «Привет, молодой господин, ты чего без настроения?» — услышал он позади себя чей-то голос. Этот голос, оглянувшись, Тя увидел Рэндальфа со стаканом пива и слегка покрасневшим лицом. Он мог лишь догадываться о том, сколько выпил наемник, но его красный нос был настоящим зрелищем. Вероятнее всего, Рэндальф только-только закончил праздновать, поскольку у него на лице не было и следов достоинства первоклассного мечника. Тя улыбнулся, глядя на его смешной вид, и произнес: «О, Теперь ты называешь меня молодым господином, ку-ху-ху, это естественно. После того, как ты выманил у меня 200 золотых, по-другому и не скажешь. Другой на моем месте уже задумался бы о том, как поскорее от тебя избавиться. Я отдал тебе реликвии, которые ты искал. О, неужели ты хочешь, чтобы я показал их тебе? Люди с древних времен сходят с ума по хорошей стали. Рэндальф был в восторге от реакции Тиа и обнажил два клинка, полученные с павшего рыцаря скелета. Шу-ух! С резким звуком мечи покинули ножны. Даже Теодор, который ничего не смыслил в оружии ближнего боя, почувствовал, что звук настолько острый, что может разрезать кожу. Это были отличные мечи и выглядели одними из лучших в своем роде, даже несмотря на то, что не прошли процесс магического зачарования. А во, Тиа обратил внимание на изображение волков. Они казались практически живыми. Каждый раз, когда Рэндальф поднимал свои мечи, волчья стая, казалось, начинала бежать вперед по воздуху. Этот образ, отраженный в лунном свете, казался произведением искусства. На мгновение Теодору даже показалось, что он слышит волчий вой. Рэндальф несколько раз крутанул лезвиями и с горделивым лицом объявил: «Да, молодой господин, я бы ни за что не обменял их на 200 золотых. Даже если бы они не были реликвиями, они слишком ценны для меня. Пока я жив, они будут со мной. Может, тогда мне стоит попросить тебя дать больше денег, молодой господин? Как насчет того, чтобы продолжить карьеру в качестве торговца, а не мага? Я никогда не видел кого-то благородных кровей более нахального, чем молодой господин». Двое мужчин посмотрели друг на друга и рассмеялись. Может быть, из-за хорошего настроения Рэндальфа, а может быть, из-за чего-то другого, но мрачное лицо Теодора слегка просветлело. Товарищи еще немного поговорили, после чего Рэндальф сказал, что ему нужно возвращаться к своим подчиненным. «Ах, и еще, молодой господин», — напоследок произнес наемник, указав пальцем в сторону, — «ты не должен заставлять свою девушку ждать слишком долго». «Что?» — Тиа посмотрел в указанном Рэндальфом направлении и застыл, встретившись взглядом с парой голубых щенячьих глаз. «Это, да уж», — почесал голову Тиа, осознав, что уделяет недостаточно много внимания Сильвии. Сильвия не была холодной по отношению к людям. Она просто не знала, как с ними взаимодействовать. Она могла показаться безразличной, но на самом деле ей было просто неловко общаться с теми, кто к ней подходил. Для нее это был новый опыт, когда люди представлялись ей и говорили, что она их будущая госпожа. «Ах, все не так», — вздохнул Тиа, — «правда, теперь уже куда легче, чем в прошлый раз», — и пошел к окруженной людьми Сильвии. По пути он перекинулся парой слов с женой мельника и подумал о том, как бы так отправить дедушку Альберта домой, чтобы тот наконец-то отдохнул. Наконец-то он по-настоящему вернулся в свой комфортный родной город. Глава 52. Голоса, зовущие его. Часть 1. Несколько дней спустя. Сегодня уже четвертый день, и в ближайшие 3 дня тоже будет кое-какое свободное время. Закончив свое задание, Теодор уже на следующий день послал магическому сообществу сообщение. Процедура предписывала передачу доклада по возвращению в столицу, но в такой серьезной ситуации ему необходимо было отправить сообщение. Как только в столице услышат новости, то в баронство Миллеров будет отправлен старший инспектор из Мановиля. Тиа предположил, что если этот человек будет использовать такую же экспресс-перевозку, что и он сам, то прибудет через 3 дня. До этого времени он должен был стабилизировать свои неустойчивые круги. Вжу-у-у. Пока Тиа находился в максимальной концентрации, он весь вспотел. Пододеяльник насквозь пропитался потом, приобретя серый оттенок. Он провел почти полдня в медитации, но трясущийся пятый круг в его теле все никак не хотел останавливаться. Пятый круг, который образовался после употребления сосуда жизни, был довольно неустойчивым, поскольку не был достигнут через нормальный процесс. Уф, похоже, в отношении кратчайшего пути существует определенная дискриминация, — проворчал Тиа, вытирая пот со лба. Тем не менее, ему повезло, что со временем круги стали более стабильными. Круги были обязательной и неотъемлемой частью для магов. Они были еще одним органом, слившимся с сердцем. Движение неустойчивых кругов ничем не отличалось от сердечной недостаточности, которая могла вызвать опасные для жизни ситуации. Теодор же заскочил на следующий круг меньше чем через 2 недели после взятия предшествующего. Гримуары и вправду абсурдны. То же самое можно было сказать и про поклонение смерти. Джованни был магом, который только что перешел на пятый круг. Он был человеком, испытывающим ревность к достижениям Сильвии, и всего за 2 месяца стал старшим личем. Оглядываясь назад, взятие 5-го круга было не таким уж великим достижением. Но как мне об этом рассказать учителю? Подумал Тя, покинув свою комнату и направившись в гостиную. Отец, жующий кусок хлеба за столом, жестом пригласил его сесть напротив. После того, как нежить исчезла, лицо отца стало казаться куда более спокойным, чем обычно. Мой старший сын проснулся. Ты хорошо выспался? Да, отец. Все мои беспокойства позади. Мой благонадежный сын вернулся домой. Хе-хе-хе. Он был благородным человеком из провинции, но вовсе не дураком. Если бы Тя не вернулся, Дэн не смог только догадываться, во что бы превратилась деревня. Его сын, который, по его мнению, был еще молод, решил все проблемы. Деннис мало что знал о магах и монстре, которого называли старшим личем, но зато знал следующее. Он хорошо воспитал сына. Услышав голос своего отца, наполненный теплом, Тя улыбнулся. Хе-хе, папа, это уже слишком. Ах, да, вспомнил. Та девочка, Сильвия. Ах, да, моргнул Тя, услышав имя Сильвии. Он не был уверен, что скажет его отец, а потому слегка нервничал. К счастью, ему не о чем было беспокоиться. Проснувшись, она пошла к передним воротам. Мне кажется, она собиралась с кем-то встретиться. С кем, вроде бы она сказала. Учитывая время отправки им сообщения в столицу, если старший инспектор не полетел на легендарном Пегасе, то он попросту никак не смог бы добраться в такие сроки до владений Миллеров. Может, это кто-то еще, пока Тя недоумевал. Кажется, она говорила что-то про старейшину из Белой башни. Это было похоже на то, словно кто-то вызвал перед носом Тя огненный шар. Услышав это, Тя выскочил из дома. Он должен был как можно скорее прибыть в назначенное место. По словам отца, Сильвия особо не спешила, но какой маг решится заставлять ждать кого-то из старейшин? Кроме того, старейшины, как правило, обладали рангом главы, а это, в свою очередь, означало, что по статусу они были выше Винса. Тя мог оказаться в невыгодном положении, если вызовет недовольство такого человека. Использовав ускорение, он нашел Сильвию у входа в деревню. «Сильвия, ты пришел?» Девушка поздоровалась с ним, но когда обернулась, то на ее лице появилось замешательство. И неудивительно, ведь Тя обливался потом. «Почему ты так спешишь, Тя?» «Я думала, что ты устал, а потому попросила передать тебе сообщение, когда ты проснешься. Все нормально. Неужели правда старейшина из Белой башни?» «Да, дедушка Шугель. Ты уже виделась с ним?» Сильвия кивнула, а затем указала пальцем на место возле входа в деревню. Там стояла палатка, которой несколько дней назад там не было. Магия, используемая во время борьбы с нежитью, была преобразована в аккуратные столбы. Он не знал, когда это произошло, но все это было переделано в довольно аккуратную и организованную защиту. Очевидно, в этой палатке и был никто иной, как старший инспектор из Белой башни, Шугель. Пытаясь привести в порядок свое дыхание, Тя спросил у Сильвии: «Что ж, тогда мы пойдем». «Да, он попросил меня привести тебя сегодня. Не зря я сюда так мчался». Тя остудил свое тело при помощи одного из заклинаний и привел в порядок одежду, после чего шагнул в палатку. Тем не менее, внутри вовсе не было такой напряженности, как он ожидал. Неужели потому, что он уже встречался с такими громкими именами, как мастер Синей башни и король Курт-3? Проскользнув сквозь вход в палатке, Тя спокойно поклонился. «Ао, вы пришли», — поприветствовал их глубокий пожилой голос. Волшебник с бородой и волосами, белыми, как и его одежда, улыбнулся. В отличие от его волос, кожа старого мага была гладкая и без малейших признаков старения, а его яркие глаза, словно у ребенка, были наполнены энергией. Следом за Теодором в палатку вошла Сильвия и подошла к пожилому магу. «Дедушка Шугель, это Тя?» «Да, благодарю тебя за тяжелую работу», — произнес маг и тихонько погладил голову Сильвии, словно она была симпатична ему, после чего повернулся к Тя. Как только маг посмотрел на него, Теодор поклонился. Однако это было не потому, что на него что-то давило. Он был молодым магом, отдававшим дань уважения старшим. «Теодор Миллер, ученик Винса Хайделя, приветствует старейшину Шугеля из Белой башни». «Да, я старейшина Шугеля из Белой башни. На этот раз я был назначен экспертом в ситуации, о которой вы доложили». «Что такое эксперт?» Тя знал о инспекторах, но впервые слышал об эксперте. Шугель рассмеялся и погладил свою бороду. Ответы старших нередко вводили юных магов в ступор. «Как правило, меня не отправляют на такие дела. Однако это необычный случай, а потому выбрали именно меня, чтобы выяснить причинно-следственные связи. Именно по этой причине существование экспертов почти неизвестно», — пояснил Шугель. «Ах, ясно. Разве ты не хотел кое о чем меня спросить?» Теодор вздрогнул, услышав слова Шугеля. Его и вправду интересовал один вопрос. Даже на лошади потребовалась бы неделя, чтобы добраться от Мановиля до владений Миллеров, но Шугель попал сюда менее чем через день после того, как новости достигли столицы. Это была скорость, которая во многом противоречила здравому смыслу. Однако вместо того, чтобы задать вопрос, Тиа нашел ответ. «Вы, пространственный маг», его голос наполнился огромным уважением. По-другому и быть не могло, так как пространственная магия классифицировалась как сложная задача самого высшего уровня. Маги ветра имели довольно высокие способности в этой сфере, но, тем не менее, тех, кого можно было назвать настоящими пространственными магами, можно было бы пересчитать по пальцам. Более того, перед Тиа сидел человек, который преодолел попросту огромное расстояние, а значит владел одним из самых редких видов пространственной магии. Да, это правильный ответ. Однако нехорошо снимать с языка то, что хочет сказать тебе сам старик. Ах, извините. Ха-ха-ха, это была шутка. Шутка. Серьезность, неплохая штука, но без чувства юмора жизнь станет утомительной. Да-да, точно так же, как и в случае с мастером Синей Башни, Тиа не мог справиться со своеобразным юмором пожилых людей из башен магии. Тиа мысленно вздохнул, чувствуя усталость. Тем временем Сильвия просто села на стул и принялась читать какую-то книгу. Должно быть, она уже побеседовала с Шугелем, или же эксперт, должно быть, хотел услышать доклад непосредственно от Тиа. Вскоре пожилой маг закончил беседу и принялся слушать историю о старшем Личе. «Значит, ты был мишенью старшего Лича», — улыбнулся Шугель, глядя на Тиа, после чего продолжил, «но даже если тебя перенесли в основную комнату, то как ты уничтожил сосуд жизни? Теоретически это может сделать лишь мастер меча или маг 7-го круга. Это была моя последняя попытка», — вздохнул Тиа, который долгое время готовил ответ на этот сложный вопрос. Тем не менее, объяснение трюка, с помощью которого он мог бы уничтожить сосуд жизни, было весьма простым. «Я переместил сосуд жизни в пространственный карман, который позаимствовал у своего учителя и уничтожил весь кошелек. Когда я начинаю об этом думать, это кажется настоящим безумием». Согласно объяснению Глаттани, сосуд жизни был защищен лишь отрицательными ресурсами, а потому существовала возможность уничтожить его, если он был изолирован в пространственном кармане. Правда, это была всего лишь возможность, и ничто не могло гарантировать полного успеха. Однако в подобной ситуации это не звучало как-то нелепо и выглядело весьма правдоподобно. Также это было отличным оправданием того, как ему удалось лишиться пространственного кармана. «Ах, ты уничтожил пространственный карман?» – переспросил удивленный Шугель. «Да, это получилось случайно. Пространственный карман. Ох, пространственный карман, я и не думал, что его можно использовать в таких целях. По-настоящему творческий подход», – пробормотал Шугель, тупо уставившись перед собой. Ответ и вправду был довольно шокирующим. Любой, кто увидел бы его, наверняка перепугался бы, что старик может потерять свою душу. Однако эксперт Шугель из Белой Башни постепенно восстановил свой первоначальный цвет лица и произнес: «Я думал не в том направлении. Да, это возможно. В конце концов, ты это сделал. Конечно, да. Убить старшего лича пространственным карманом – это действительно везение. На самом деле все так и было. Если бы старший лич не переместил Теодора, владельца Глаттани, в основную комнату, то победа была бы за некромантом. Впоследствии он уничтожил бы владения Миллеров и полностью трансформировался бы, вызвав всемирную катастрофу. Как и сказал Шугель, бедствие было предотвращено исключительно благодаря везению. Приведя в порядок свое грубое дыхание, Шугель продолжил говорить: «Спасибо за сотрудничество. Твои слова имеют смысл. Это соответствует показаниям других людей. Я сожалею о том, что считал тебя соучастником этой ситуации». «Нет, вы просто делали свою работу», — вежливо ответил Тиа. Благодаря своей тщательной подготовке ему удалось убедить эксперта и не допустить выявления всяческих сомнительных моментов. Шугель тепло смотрел на Тиа, словно был впечатлен его отношением. «Твои слова исходят от самого сердца. Что ж, тогда я передам тебе послание и на этом закончу свою работу. Брови Тиа дрогнули. Если работа эксперта подошла к концу, то о каком тогда послании шла речь? Сильвия тоже оторвала взгляд от своей книги, словно ее тоже это взволновало. Неужели мирная рутина Тиа вновь будет охвачена водоворотом событий? По его позвоночнику пробежало странное предчувствие. Если бы я пришел сюда только как старший инспектор, то достаточно было бы и других магов. Но меня отправили сюда лично, потому что был приказ доставить вас. Доставить нас, верно. Шугель достал лист бумаги и зачитал его содержимое. Инспектора, отправленные в баронство Миллеров, Теодор Миллер и Сильвия, должны вернуться как можно скорее. Я поручаю это старейшине Шугелю из Белой башни. В королевстве Милтер лишь 3 человека имеют право отдавать мне прямые приказы, произнес старик, загибая свои морщинистые пальцы. Мастер Красной башни Вероника, мастер Синей башни Блендил и его величество Курт 3. В этот момент напряжение Теодора достигло своего пика. Это был вызов мастера Красной башни, лица которого он даже не знал, мастера Синей башни, который дал ему эту миссию, или его величество короля. Тиа сделал свои собственные предположения для всех 3 случаев, но ни один из них не соответствовал его ожиданиям. Но это первый раз, когда я вижу в приказе сразу все 3 имени. Теодор Миллер, кажется, тебе удалось приковать к себе внимание самых высокопоставленных лиц нашего королевства. Глава 53. Голоса, зовущие его. Часть 2. Силовая структура королевства Милтер во многом отличалась от других королевств. Королевство Милтер было основано великим волшебником и процветало благодаря магии. На данный момент центром национальной власти считались именно башни магии. Таким образом, дворяне были просто хранителями богатства и статуса. Настоящая власть в королевстве была сосредоточена в руках старших магов. Само собой разумеется, что королевская семья поднялась на трон благодаря поддержке башен магии. В частности, мастер Красной башни и мастер Синей башни считались более высокоранговыми, чем другие мастера башен. Никто не мог превзойти их по чину, за исключением разве что самого короля. Другими словами, Теодор был вызван 3 людьми, находившимися на вершине власти в королевстве Милтер. Закончив разговор со старейшиной Шугелем, Теодор немедленно сообщил об этом семье. Благодаря инвентарю, ему не нужно было беспокоиться о сборе багажа, однако нужно было попрощаться с семьей. Собственно, вот что случилось, а потому я должен немедленно вернуться в столицу. Когда он рассказал членам своей семьи об этих новостях, на их лицах появились пустые выражения. Его величество и 2 мастера башен, это было очень важно для семьи, которая владела всего лишь небольшой деревушкой. Первым опомнился его отец, Деннис, в то время как мать была занята заботой о его младшем брате. «Да, раз тебя вызвал его величество, ты не должен медлить», — глубоко вздохнул отец. Он думал, что Тиа останется на несколько дней, но вот, последовал внезапный приказ вернуться. Это и стало причиной нависшей в его доме тяжелой атмосферы. Будучи провинциальным дворянином, Деннис ничего не сделал, кроме как унаследовал свой титул. Деннис подошел к своему сыну, который стал намного большим, чем он сам, и сказал, взяв его за руку: «Тиа, в будущем ты должен жить ради себя, а, в прошлом я думал иначе, но мы были слепы. Я, как и жители деревни, возлагал на тебя слишком много ожиданий. Мы ждали, что ты станешь важным человеком и увеличишь благосостояние этой деревни». Теодор попытался что-то сказать, но не смог. Он никогда не считал их ожидания чем-то нелепым или раздражительным. Он полагал, что действительно может стать особенным и великим человеком, как они и говорили. Именно из-за них он решил поступить в Академию Бергена, которая находилась вдалеке от его дома. Однако иногда это было бременем. Были дни, когда он не хотел возвращаться домой и выглядеть жалким, а потому заставлял свои ноги двигаться вперед. Теперь он почувствовал, что узел, сжимавший его горло, был развязан. Если бы не ты, то этой деревни бы больше не существовало. Нет, более того, с деньгами, которые ты дал нам, больные и бедные смогут провести теплую зиму. По крайней мере, теперь ты намного больший человек, чем все наше маленькое баронство Миллеров, отец. Итак, я с нетерпением жду этого. Дойди до нужной точки и возвращайся, когда захочешь отдохнуть. Этого будет достаточно для нас. Ладонь его отца была горячей. Вместо того, чтобы ответить, Тиа смог только кивнуть. В своем сердце он всегда думал, что он один, но теперь его отец разделил с ним эту боль. То же самое касалось и его матери, которая с запозданием проговорила: «Твой отец уже сказал все, что я сама хотела сказать тебе, Деннис, и когда только до тебя все это дошло, ты так говорил, словно просветление снизошло только сегодня. Ха-ха, закашлялся Деннис, услышав слова своей супруги. Его мать вопросительно взглянула на отца, после чего улыбнулась и обняла Теодора. Тебе не нужно становиться большим человеком и заходить слишком далеко. Береги себя и будь здоровым. И, пожалуйста, помни, что с тех пор, как ты родился, мы мечтали только о том, чтобы наш сын вырос достойным человеком. Да, я буду помнить об этом. И это Сильвия. Мне она нравится. Наконец, она поцеловала его в щеку и снова обняла своего младшего сына. Ребенок, которого звали Лео, помахал маленькой ладошкой своему гораздо более крупному брату. Когда Тео взял эти маленькие ручки, он подумал о том, кем хочет его видеть, когда тот станет старше, магом или рыцарем. А, может быть, он просто предпочтет стать фермером. Тео вышел из своего дома, преисполненный ожиданиями на тот день. Пришло время вернуться в большой мир. Что, уже собираешься, молодой господин? Обратился к нему мужчина, прислонившийся к стене дома. Рэндальф, мы тоже скоро уходим. Я хотел попрощаться до того, как ты уйдешь. Рэндальф поправил два клинка, свисающие с пояса, и насмешливым тоном добавил. Конечно, это позор с 200 золотыми, но время, проведенное с молодым господином, было очень веселым. Если захочешь нанять меня в следующий раз, то я соглашусь на половину стоимости. А может, плата будет меньше, чем целая половина стоимости? Ах ты гнилой наниматель, но чтобы меня обмануть дважды, ха. С этими словами он ушел своей обычной легкой походкой. Рэндальф поставил свою жизнь на лезвие своих мечей и часто искушал судьбу, заходя в опасные места. Ему это нравилось и, возможно, жизнь наемника ему больше подходила, чем удел потомка воина. «Надеюсь, когда-нибудь я снова встречусь с ним», — подумал Тиа и развернулся в противоположном направлении. Двое мужчин пошли каждый в свою сторону, но они оба надеялись когда-нибудь увидеться вновь. «Хорошо, вы готовы?» — посмотрел на них старейшина Шугель, закончив рисовать магический круг на окраине деревушки. «Да, готово». Оба человека без колебаний кивнули. Тиа попрощался со своей семьей, да и Сильвия быстро закончила свои приготовления. Удостоверившись, что все в порядке, Шугель медленно кивнул и обратился к инспектору, который прибыл вместе с ним. «Мы возвращаемся в столицу. Изучите остаточную черную магию и по возвращению сообщите об этом магическому сообществу. Будет сделано. Что ж, тогда мы пошли». Когда он закончил говорить, поднялась волна магической силы. «Шу-у-у-у». Белые волосы Шугеля и даже его борода были вскинуты вверх мощным потоком энергии. Это отличалось от тяжелой магической силы Теодора и холода Сильвии. Магическая сила прайм-мага, который всю свою жизнь взаимодействовал со стихией ветра, наполняла окружение, словно настоящая буря, а магический круг, нарисованный на земле, засиял серебряным цветом. Появилась дымка, и пространство вокруг них начало подрагивать. «Задержите дыхание», — раздалось эхо от голоса Эдуарда Шугеля. Несмотря на то, что он говорил четко, звуковые волны не передавались должным образом. Это было последствием того, что пространство внутри магического круга начало искажаться. Тиа и Сильвия одновременно задержали дыхание. Пространственная магия была известна не только своей высочайшей сложностью, но и опасностью. Они не хотели видеть те ужасы, которые могут произойти, если они не последуют его советам. Шугель быстро закончил магическое заклинание и бросил его в центр круга. Массовая телепортация. Фигуры трех людей исказились, а затем исчезли. Ух, чуть ли не выдохнул Тиа, испугавшись столь резкой перемене. Когда волшебный круг был активирован, его инстинкты начали сопротивляться. Первым делом исчезли цвета, а затем растворились и все формы. Когда пять чувств Теодора содрогнулись, он почувствовал головокружение и тошноту. Они путешествовали сквозь дыру во времени и пространстве, в которую не допускались живые существа, а потому было неизбежно, что магам было весьма не по себе. Он не знал, сколько прошло времени, минута или всего несколько секунд. Ху-ху-ха. Теодор и Сильвия с удивлением выдохнули, когда почувствовали, что их первоначальные чувства вернулись. Теодор сделал небольшую паузу, чтобы восстановить равновесие, после чего огляделся. Это место, это была широкая пустая комната, начисто лишенная мебели. На полу виднелся магический круг, похожий на тот, через который только что прошел Тиа. Шугель заметил его любопытство и, восстановив свое дыхание после пространственной магии, пояснил. Пространственному перемещению требуется пустое пространство, подобное этому. Если с другой стороны будут какие-то объекты или люди, то я не смогу гарантировать безопасность группы. Тя убедился в этом, когда Шуги тут же пошел к двери. Пространственных магов было немного, но было совершенно неразумно слишком долго оставаться в комнате перемещений. Правда, вероятность того, что кто-то телепортируется прямо сейчас и прямо на их место, была сродни удару молнии в одну и ту же точку. Я отведу вас в приемную. Первым делом мне нужно посетить Его Величество и доложить ему о проделанной работе. Они вышли из комнаты перемещений, и Шугель повел их по коридору. Тя совсем немного времени провел в здании магического сообщества, но знал, что его внутренняя структура хорошо охраняема и засекречена. Это было связано с тем, что пространственные маги, как правило, отправлялись на чрезвычайно важные миссии. Но вскоре Шугель остановился, увидев перед собой еще одного человека. «Вы», это был мужчина с темно-каштановыми волосами и в красной мантии, символизировавшей Красную Башню. Теодор выглянул из-за спины Шугеля и увидел, кем является этот человек. Его глаза тут же наполнились удивлением, любопытством и радостью. «Учитель», — прокричал Тя, еще не успев это осознать. Лицо, с которым столкнулась группа Теодора, было Винсом Хайделем. Поняв, кто это, Шугель прищурился. «Винс, да-да, они связались с вами, как с учителем Теодора. В противном случае вы бы не знали, что мы вернемся именно в это время. Передвижения пространственных магов всегда хранились в секрете. Они были ценными специалистами для королевства Милтер, а потому их скрывали. Помимо трех человек и мастера Белой Башни, никто другой не имел доступа к информации о задании пространственного мага. Однако Винс оставил этот вопрос без внимания. Он тепло посмотрел на Тя, однако профессору было некомфортно находиться в этом месте, а потому он решил в этом признаться. «Ху-у, старейшина Шугель, я, конечно, вас остановил, но, надеюсь, вы не считаете, что я смогу сам вам все объяснить». Что это значит?» Загадочные слова Винса ввели трех людей в настоящее недоумение. «Кхек». Но тут позади тебя появилось чье-то настолько мощное присутствие, что его позвоночник прямо-таки сковало холодом. Оно кардинально отличалось от старшего лича и воспринималось совершенно иначе по сравнению с нахождением поблизости мастера Синей Башни. Это было давление, которое хотело впечатать его в землю. Возможно, этот человек и не собирался делать ничего подобного, но даже просто стоя на месте он, казалось, вот-вот разгромит все вокруг себя. Это было присутствие абсолютно сильного человека, которое попросту нельзя было скрыть. «И что, этот маленький парень, наш новенький?» Раздался сладкий и глубокий голос, похожий на старинное вино. А затем перед Теодором и Сильвией появился сам обладатель этого голоса. У нее были ярко-алые волосы и золотистые глаза, сиявшие, словно солнце. Ее одежда была темно-красная и едва могла называться мантией, прикрывая лишь часть женственного фигуристого тела. Тем не менее, никто бы даже не осмелился взглянуть на эту женщину. Воздух стал жарче. Это была не галлюцинация. Это была ужасная магическая сила, которая заставляла ману в воздухе реагировать, поднимая температуру окружающей среды. Несмотря на прохладную погоду, кожу Теодора защекотало тепло. Был лишь один человек, настолько необыкновенный, что мог изменить окружающую среду и выглядеть при этом настолько обворожительно. «Что ж, довольно красивый парень», — сказала мастер Красной Башни, взяв Тя за подбородок, — «с этого момента его поведет Вероника». «Мастер Красной Башни, Вероника».